и в молчании вперил в него взор. Сбышка уже немного оправился и, подняв на Юранда любопытные глаза, увидел богатыря с рыжеватыми волосами, такими же рыжими усами, с рябинками от оспы на лице и одним глазом. Юноше казалось, что этот глаз стального цвета хочет пронзить его насквозь. И он снова смутился, и, не зная, что сказать, спросил, лишь бы только прервать тягостное молчание. «Так вы, Юранд из Спыхова, отец Дануси?» Но тот только указал Сбышку на скамью рядом с дубовым креслом, на которое уселся он сам, и, не ответив ни слова, по-прежнему пристально смотрел на юношу. Сбышка потерял, наконец, терпение. «Знаете, — сказал он, — неловко мне сидеть вот так, как на суде». Только тогда Юранд спросил. «Так это ты хотел сразить Лихтенштейна?» «Я», — ответил Сбышка. Удивительным светом зажегся при этом единственный глаз пана Испыхова, и грозное лицо рыцаря немного прояснилось. «И все это ради нее? А ради кого же еще? Дядя верно вам рассказал, что я дал ей обет сорвать у немцев павлиньи чубы. Только не три сорву, а по меньшей мере столько, сколько пальцев на обеих руках. И вам я помогу отомстить немцам. Все ведь это месть за мать Дануси». «Горе им!» — воскликнул Юранд. И снова воцарилось молчание. Однако Сбышка сообразил, что, выказывая свою ненависть к немцам, он привлечет к себе сердце Юранда. «Не прощу я им ни за что», — сказал он, «хоть из-за них мне чуже чуть голову не отрубили». Он повернулся к Дануси и прибавил. «Она вот спасла меня». «Знаю», — сказал Юранд. «А вам это, может, не по сердцу? Коли дал ты обет, так служи ей. Таков рыцарский обычай». Сбышка заколебался, но через минуту заговорил с видимым беспокойством. «Видите ли, она мне на голову покрывало накинула. Все рыцари слышали, и францисканец, который был при мне с крестом, слышал, как она сказала, «Он мой, и видит Бог, ничьим я больше не буду до самой смерти». При этих словах он снова преклонил колено и, желая показать, что знает рыцарские обычаи, весьма почтительно поцеловал оба башмачка Дануси. А затем повернулся к Юранду и сказал, «Видали ли вы другую такую, а?» А Юранд схватился вдруг за голову своими страшными руками, пролившими столько крови, и, закрыв глаза, глухо ответил, «Видал, только немцы убили ее у меня». «Так вот послушайте», — с жаром сказал Сбышка, «одна у нас обида и месть одна, да и наших из Богданца, сколько эти псы перестреляли, когда кони их увязли в трясине. Никого лучше меня для вашего дела вы не сыщете. Не в диковинку мне все это. Спросите у дяди. На копьях ли, на секирах, на длинных или коротких мечах, все едино мне. Рассказывал ли вам дядя про фризов? Как баранов буду резать немцев. Что же до девушки, то на коленях клянусь вам, что за нее с самим сатаной выйду на бой и не променяю ее ни на землю, ни на стада, ни на какое оружие, если мне даже замок со стеклянными окнами будут давать без нее, то и замок покину и пойду за нею на край света». Некоторое время Юранд сидел, опустив голову на руки, а затем, словно очнувшись ото сна, сказал с сожалением и грустью, «Полюбился ты мне, хлопец, но не отдам я ее за тебя, потому что не тебе, бедняга, она судьбою назначена». Сбышка просто дар речи потерял при этих словах и воззрился на Юранда широко раскрытыми глазами, не в силах слова вымолвить. Однако на помощь ему пришла Дануся. Уж очень мил ей был Сбышка, и так приятно было, что ее принимают не за коротышку, а за невесту. Ей понравились и обручение, и лакомства, которые ей каждый день приносил ее рыцарь.